В середине июля, 17-18 числа, празднуется обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца. Предположительно, он родился где-то в начале мая 1314 года, то есть так или иначе. 700 лет исполнилось в этом месяце уже железно Сергию Радонежскому, в миру Варфоломею, монаху Русской Церкви, основателю Троицкого монастыря под Москвой, ныне Троицы Сергиевой Лавры, и человека, который, можно смело это сказать, создал Россию. Собрал ее, объединил и дал основные символы всего того, что мы сегодня чувствуем, как русское. Чувствуем, а сказать не можем. И, ну, по крайней мере, говорят, что мы вступили в эпоху нового патриотизма. Правда, вот я лично, ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин, все больше за этим патриотизмом чувствую какое-то внутреннее набухание амбиций, агрессии, в общем, всего того, что мы объединили под понятием архетип темы, архетип тени, простите, о чем мы говорили во время нашего прошедшего эфира. А вот то, что русское, российское, настоящее, патриотическое, оно скрывается глубоко внутри. Там, на картине Нестерова, который изображает отрока Варфоломея, там, на картине Николая Рериха с портретом Сергия Радонежского, на его иконах именно Сергий Радонежский сделал Троицу символом Руси. Именно под его влиянием написано знаменитая икона Рублева. Именно у иконы Рублева князь Дмитрий Донской получал благословение на битву на поле Куликовом. И самое главное, у этого очень тихого и скромного молчальника хватило внутренней мощи для того, чтобы объединить вздорных мальчишек, а именно ими были те самые бесконечно ссорящиеся русские князья, которые потом смогли стать друзьями, объединиться вокруг Сергиевой Лавры так, как разные и сложные начало объединяла Троица. У нас, ныне патриотов, есть ли свой образ святого Сергия Радонежского в душе? Понимаем ли мы, как ему, тихому человеку, удалось примирить князей? Как ему, молчальнику, удалось собрать вокруг лесов Радонежских духовную Московскую Русь? Помним ли мы об этом? Поскольку если не помним, то тогда какие же мы, в конце концов, патриоты? Ведь без Сергия, конечно же, нет и не может быть ничего российского. Возможно, вы, конечно, думаете по-другому, но вместе с тем тогда, 700 лет назад, берет начало то, что можно называть русской духовностью. И основана эта духовность на образе Сергия и на символе Троицы. Мне бы хотелось сегодня по телефону 495-956-1514 спросить вас, дорогие радиослушатели, а что вы помните о святом Сергии Радонежском? Какую роль Рублевская Троица, Троица в символах Троица Сергиевой Лавры, играет в вашей душе? Неважно, верующий вы или просто патриот, вы не можете не понимать, что именно вокруг этих образов собиралась Русь. Что вы знаете о них, что помните, как это помогает вам жить? И помогает ли, если уж вы патриоты? 495-956-1514 постоянный телефон нашего прямого эфира. Mm-hmm. Отец Павел Флоренский писал не случайно: особым нашего российского царствия хранителем и помощником, как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевич в 1689 году, особым покровителем, хранителем и вождем русского народа, может быть, точнее сказать, ангелом-хранителем России. Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а в особой творческой связанности преподобного Сергия с душой русского народа. Говоря о своем отце, как об исключительном для меня человеке, я даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами. Тем не менее, он мой, именно мой. И, вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России, мы не можем не собрать свои мысли на этом ангеле земли русской Сергии. А ведь народная, церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям платоновской идеи, аристотелевской форме или, скорее, интеллехии, и к позднейшему, пусть и искаженному понятию идеала, как умной духовной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая из жизни культуру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в ее основателя, признанного святым при жизни чудного старца святого Сергия. Ведь если мы утратили абсолютную ценность, то нам нечего воплощать в наших жизнях. Становится невозможным само понятие культуры. Если наша жизнь, как среда, насквозь чужда божественности, то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму, и, следовательно, снова останется сама по себе, вне культуры. И, следовательно, снова уничтожаются понятия культуры. Нападения на это понятие были во все времена, то с одной стороны, то с другой. Чтитель Пресвятой Троицы, преподобный Сергий, строит троичный храм, видя в нем призыв к единству земли русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, чтобы постоянным взиранием на него, по выражению жизнеописателя преподобного Сергия, побеждать страх перед ненавистною раздельностью мира. Ведь это нужно нам всем, верующим и неверующим, идеалистам и материалистам. Вот это то, о чем писал жизнеописатель преподобного Сергия Радонежского: побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира. Здравствуйте, Ольга Дмитриевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Прежде всего, я хочу поблагодарить, что вы затронули столь важную тему архивную. Дело в том, что сейчас, как известно, идет 700-летие со дня рождения преподобного Сергия. И мне очень важно, так сказать, вот почувствовать и отношение вашей передачи к происходящему. Я черпаю дополнительную информацию из тех источников, которые поступают, в том числе Радио России, издательства, которые сейчас стали публиковать дополнительную литературу для детей. И, как ни странно, вот последнее особенно важно, потому что там доходчиво и ясно бывает написано. Но особенно много дополнительной информации поступило в интернете. Безусловно, это прежде всего специалисты этой области, которые вот публиковали эти исследования. И я боюсь даже сейчас ошибиться в авторах, которых я в интернете смогла найти. Но тем не менее, вот это пополнило мой багаж. И вот поскольку вы заговорили об этом, мне еще вспомнилась картина Ильи Глазунова, «Шкит» называется. И хотя сейчас я редко бываю на его представлениях, экспозиции, но вот эта картина, она вдруг мне врезалась. И с годами, а мне уже немало, я 45-го года рождения, это западает очень сильно в душу и становится, ну, так сказать, злободневным, что ли. Спасибо большое, Ольга Дмитриевна. По-моему, совершенно замечательные слова сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Поскольку вот как для Флоренского образ Сергия Радонежского связан с образом отца, так и для Ирины тоже с образом, но только с образом деда. Велика личность Сергия Радонежского. И не только для своего времени, когда его авторитет помогал примирять и объединять разрозненных удельных князей. Но и через века его личность оставляет след в душах людей. Конечно, след этот появляется только тогда, когда человек любит и почитает то великое, что явил в мир преподобный Сергий. О Сергии Радонежском я впервые узнала в детстве от своего деда. Он был верующим человеком, подлинно верующим. Он не просто соблюдал церковные обряды, он имел глубокое чувство Бога в душе. И Сергий Радонежский был его любимым святым. Мой брат назван в его честь. С детства от этих рассказов осталась почти идиллическая картина. Дружба преподобного Сергия с медведем и с другими лесными зверями. Почти сказка. Огромная лохматый зверь выходит из леса и ложится у ног человека. Но на этом сказка кончалась. Ведь сказочные звери всегда что-то делали для сказочных героев. А в данном случае никаких чудес, просто дружба. В детстве меня это очень разочаровывало. Позже думалось, ну что в этом такого? Покормил, приручил и все. Ничего чудесного, ничего сказочного. Просто почти дрессировка, как в цирке. Задумалась я о Сергии Радонежском, вернее, его следе в душе моего деда уже после смерти деда. Вспоминая деда, одна из его сестер сказала, очень гневен был Васенька в юности. Как гневен, изумилась я. Строг, справедлив, авторитетен, но гнев. Не помнила я гневающегося деда. Не было такого в моем детстве. Он почти никогда не повышал голос, и только интонациями умело показывал свое отношение. И к нашим шалостям, к нашим бедам, и к нашим победам. Гневен был гневен, повторила моя двоюродная бабушка. Однажды за какую-то провинность топором по всему двору бегала со своим младшим братом. А потом запустил его в него. Не попал. Бог беду отвел. Отец деда, мой прадед, умер, когда тому было всего 14 лет. Его мать, моя прабабушка, как-то сразу вся сникла, опустила руки. Семья большая, 6 детей, из которых старшему только 14, и 2 бабушки, и ни одного взрослого сильного мужика. И дед был вынужден повзрослеть в 14 лет. Он стал главой семьи, понял хозяйство, выдал замуж сестер, женил братьев, и только после этого женился сам. Все бабушки и прабабушки всегда жили в его доме. Как ему это давалось, я не знаю, не спросила. По юности казалось все это таким далеким и ненужным, а потом его не стало, и не у кого стало спрашивать. И я стала вспоминать то, что он нам рассказывал в детстве. Его любимый святой Сергий Радонежский – миротворец. Он не только дружил со зверями, он усмирял, укрощал звериное начало человеческих душ. Он находил слова и доводы, чтобы усмирять гнев князей, устранять их взаимные обиды, связывать тонкие непрочные нити возможных компромиссов. Как он это делал, неизвестно. Да это и не важно. Важно то, что он это делал, умел делать. Дед что-то рассказывал об этих примирениях, своими словами рассказывал. И, вспоминая его рассказы, я понимала, что не о тех далеких, неизвестных ему событиях он рассказывал. Он говорил о своих переживаниях, о собственном преодолении гнева, о цене собственной внутренней сдержанности, о пути через гнев и раздражительность к внутренней справедливости. И Сергий Радонежский, его житие, мысли о нем были его проводником на этом пути. Преподобный Сергий своей жизнью оставлял след в душе деда, а дед своими рассказами о нем оставлял след в наших душах. В житийной литературе Ирин, есть такое замечательное словечко, необыкновенно важное для психологов, психотерапевтов, любых православных или светских. Это замечательное словечко «вбирал». Там сказано: «вбирая в себя души князей». Вот ведь как. Вбирая, впуская, погружая в себя. Стал Сергий основателем совсем особого монашества на Руси, которое, ну, наверное, можно назвать монашеством коммунистическим. Если только не забывать о том, что коммунистическое монашество осенялось присутствием Божьим, а коммунизм как-то нет. Изучая то монашество, монашество Сергия, монашество основано на равенстве, на абсолютном равенстве всей братии, которая приходила в Радонеж, поселялась там. И два главных лозунга были в той обители 700 лет назад. Эти были лозунги Сергия: «Дерзайте», и его любимые слова: «Глазами сердца смотри». Кем только потом и сколько раз эти слова так или иначе не использовались. Однако самое-то ведь главное, что глазами сердца сходу смотреть не научишься. Это требует колоссальной внутренней работы, о которой, собственно, и рассказывает вся жизнь Сергия. Я думаю, что даже знаменитая история с медведем в сущности очень проста. И святой Франциск Ассизский, как говорят, мог разговаривать с птицами, наверное, по той же самой причине. Еще отроком Варфоломеем, уходя в поля и леса, я уверен, чувствовал будущий святой Сергий эту самую удивительную вещь – равенство всех Божьих творений. Сергий мог общаться с медведем, потому что не чувствовал себя выше его, а святой Франциск мог общаться с птицами, потому что однозначно считал их гораздо выше себя. В духовном смысле, разумеется. И в этом страшная тайна и страшный секрет христианства вообще и христианства Сергия Радонежского в частности. Это удивительное равенство всех живых творений перед Богом. Стоит ощутить его, и все войны, и распри, кроме справедливых, конечно, кроме освобождение от захватчиков, вдруг прекращаются как-то сами собой. Если ты чувствуешь, что вокруг тебя не вещи, а люди, равные тебе в Боге. Главный принцип простого монашеского общежития, которое ввел Сергий когда-то в изначальной Троицкой лавре. Ну и, конечно, сама Троица. Великое равновесие. Конечно, Троица Андрея Рублева вовсе не символ единства Руси. Это Троица. Ее музыка, ее тайна. Но, тем не менее, тайна эта, может быть, как никакая другая, нужна нам сегодня до боли. Потому что это тоже тайна равенства. И знаменитый вопрос Ивана Грозного Стоглавому собору, который из ангелов Христос, и кого подобает писать в нимбе с перекрестием, содержал в себе нелепость и кощунство, незамеченное, к сожалению, ни царем Иваном, ни отцами Стоглавого собора. Это ведь принцип равенства, которого мы все время взыскуем от кого-то другого, от социальных процессов. И это тот принцип равенства, который смог обнаружить в себе отец Сергий. И именно он, этот принцип, позволял ему вбирать в себя великих князей, успокаивать их и убежать. Знаю, насколько я, ничтоже сумняшися, могу вообще говорить о тайне великого равновесия Троицы, например, на вдохновленной Сергием Радонежским иконе Андрея Рублева. Поэтому давайте я предоставлю слово Григорию Померанцу, который когда-то очень много думал об этом. Вот что он писал, цитирую: «Я прошу у читателей извинения за несколько грубый прием, но давайте подумаем, на кого похожи ангелы? Давайте взглянем на них. Правый от нас весь погружен в созерцание, слушание, вбирание чего-то огромного, как голос из бури, нарастающего изнутри. Глаза полузакрыты, ангел глядит в Царствие Божие, которое раскрывается в духе. Иногда его лицо кажется запечалено страданием, но это страдание экстаза, по ту сторону просто страдания и просто радости». Чувство блаженства на грани разрыва сердца и смерти. Радость страдания. Когда смотришь на левого ангела, то думается, что он там уже побывал. Он побывал во всецелости и выходит из нее. В глазах, взглянувших на наш мир, тихая, грустная, но непреклонная решимость. Чем больше вглядываешься, тем больше видна эта непреклонность и огонь веры. Если кто-то из ангелов и есть слово, то именно левый. Кажется, что сейчас он заговорит, и весь, всем собой, станет Божиим глаголом. Если тихое восприятие женственно, а слово, мысли, действия мужественны, то правый ангел – воплощение женственности духа, левый – его мужской творческой силы. Отымем у правого ангела крылья, покроем платком голову, и перед нами Богоматерь, принимающая страстную весть. А левый окажется вестником Творца, архангелом Гавриилом. Если теперь снова посмотреть на среднего и попытаться решить, чего в нем больше, женственности или мужества, святого восприятия или святого порыва, то мне кажется, что ни то, ни другое в нем не перевешивает. Средний ангел как бы парит над порывами, и над порывом из мира внутрь, и над порывом изнутри в мир. Он парит над радостью и над страданием, над всем, что может быть названо. Правый готов упасть в обморок, левый встать и заговорить, проповедовать, вступить в борьбу. Средний ангел в покое, глубину которого ничем не возмутить, в точке равновесия между страстным вниманием и страстной волей. Посмотришь на среднего ангела, и вспоминаются слова Евангелия от Фомы: «Если не позабудете разницу между мужским и женским, не войдете в царствие». Конец цитаты. Не мое светского человека дело пытаться участвовать в спорах, которые из ангелов Христос, тем более, что и Троица-то ветхозаветная, но я сейчас вообще не об этом. Я о том, что для того, чтобы ощутить равенство, и это может быть главное послание Сергия России, для того, чтобы ощутить равенство, необходимо подняться куда-то выше, чем тихое и все приемлющее восприятие правого ангела и через экстаз и страшную силу проповеди ангела левого. Принять чужой гнев можно, только обнаружив где-то в глубине души вот эту точку равновесия между страстным вниманием и страстной волей, точку равновесия между порывами вон из мира и погружением в мир. Наверное, вот эту точку равновесия мы называем Богом. Вот ту самую точку, в которой этот страстный порыв и страстное чувствилище, страстная проповедь и бесконечное понимание вдруг сходятся и преодолевают друг друга. Вот это ощущение способно примирить. Слияние женственности и мужества, понимания и проповеди. вдруг дает в сумме невероятный покой, в глубину которого, наверное, я так думаю, и погружались князья. Сложно? Но ведь недаром Рублевская Троица и Троица Сергиева Лавра стали чуть ли не главными культурными символами России. Ведь не случайно, не так важно, атеист ты или верующий. Даже если ты атеист, ты все равно должен как-то понять самые главные, изначальные символы культуры, в которых ты живешь. Может быть, созерцание иконы Троицы помогло Дмитрию Донскому собрать полки против Мамая. И, как говорят, по крайней мере, некоторые историки, например, Костомаров, считали, что это помогло ему не быть чрезмерно кровавым во время Куликовской битвы. Вот это вот сочетание жертвенности и решимости абсолютно уравновешенное. Наверное, должно было стать главным свойством души русского человека, поскольку именно так его ощущал создатель души нашей страны. Не больше и не меньше, если мы будем изучать духовную историю России, то это будет именно так. А мы почему-то оказались способными исключительно на крайности. Ну, или на бесконечную жертвенность, которую считаем абсолютным добром. Или на нечто противоположное. На что-то, где дух творчества в нас почему-то все время оборачивается духом разрушения. Почему это никак не сочетается? Ну, может быть, потому, что мы отказались себе в праве на то, что Юнг называл интровертированностью или интроверсией, на саму способность, как Сергий, уходить в поля или жить в молчании. Ну, хорошо, не годы, не месяцы, и даже не недели, а может быть, хотя бы один час в день. Для того, чтобы научиться чувствовать точку покоя между страстями. Зачем Сергий уходил в пустынь? Ну, конечно, как и все исихасты, он уходил бороться с собственными страстями для того, чтобы найти где-то между ними всеприемлющий и всеобъемлющий покой, который и есть любовь. Его ученик Нилс Орский пытался объяснить, что только так может жить, по крайней мере, монах. Однако в России победила линия Иосифа Волоцкого, линия владения церковью и землей, линия внешней обрядности. А вот размышления о Сергии – это хоть какой-то повод обратиться внутрь себя, к себе самому, потому что больше не из чему состоять русской душе. Спокойной ночи.